Глава 15. Индикаторы горят. Выдвинуться вслед за Вронски смогли меньше половины отряда. Пройдя по машинному цеху первого этажа, где гудели турбины и огромные генераторы собственной автономной электростанции, они наткнулись на первую преграду – бронированные двери на лестницу. Впрочем, ВЭЛ и Т-850 быстро с ними справились и обеспечили свободный доступ. Даже взрывать не пришлось. На ступенях лестницы ВЭЛ вырвалась вперед, напоминая, что для всех будет безопаснее, если она, как наиболее неуязвимый боец из всех, пойдет вперед. Она приняла тяжелую плазменную пушку у Гира и пошла пробивать отряду дорогу. Лестница огибала решетчатую лифтовую шахту, а на каждом этаже приходилось ломать бронедверь. В главных коридорах на всех этажах курсировали по два гусеничных Т-100. Они представляли собой ранние версии НК-танков, только значительно меньше, высотой с человека. Несложный противник, тем более для ВЭЛ. С ними расправились быстро и без ранений. Признаков присутствия Т-5000 пока не наблюдалось. После зачистки каждого этажа Вронский оставлял на карауле у лестницы по два бойца. На третьем этаже путь преграждала очередная бронированная дверь. ВЭЛ и Т-850 ударами обрубили дверные приводы, схватились за нее и задвинули в стену, как все предыдущие. Но за дверью их ждал неприятный сюрприз. Прямо перед ними на третьем этаже стояла истекающая кровью рядовая Каплан. «Вы оставили меня умирать?» С ужасным обвинением в голосе простонала она, применяя психологическую манипуляцию для дезориентации людей. Петерсон и Мейер, на руках которых Каплан истекла кровью несколько минут назад, потеряли дар речи. Хиггс и Сильвертон замерли в недоумении. Коннор не успел еще крикнуть, что это совсем не рядовая Каплан, когда двойник умершей девушки напал. Все произошло мгновенно. Воспользовавшись секундной заминкой, Каплан размахнулась рукой, начавшей трансформироваться в меч, как жидкий металл. Она пронзила лезвием ближайшего, кто стоял к ней. «Вэл». От силы удара, с которым острейшее лезвие жидкого Т-1000 пробило ее грудную клетку насквозь, ВЭЛ оторвала от земли. Она выгнулась, словно ранение доставляло ей боль. Попыталась отбиться, сняться с меча, но Т-1000 резко швырнул раненую ВЭЛ в лифтовую шахту. Она пробила собой сетчатую стенку шахты, прицепилась за тросы и камнем полетела вниз. Райан тут же открыл огонь по жидкому терминатору из плазменного Вестингауза, а Т-850 вторил свинцовым штрихом из пулемета. К ним прибавились выстрелы Хиггса и Сильвертона. От попадания множественных снарядов облик Каплан разворошило баллистическими разрывами, превратив Т-1000 в ртутное месиво мимикрирующего полисплава. Изрытый кучей металлических воронок Т-1000 потерял цвет, разорвался вдоль головы и туловища, его молекулярная структура издала жуткий стонущий скрежет, а подвижность и форма временно нарушились. «Идите, я его задержу», — сказал Т-850 и помчался прямо на Т-1000. Т-850 сбил Т-1000 с ног, пробил им стену, и вместе они выпали наружу. Райан подбежал к решетке лифтовой шахты, выглядывая посмотреть, как там ВЭЛ. Но внизу ее уже не было. По крайней мере, ей хватило сил подняться, это уже хорошо. Вместе с Т-850 они придумают, как справиться с Т-1000. Хотя это был первый раз, когда ВЭЛ получила серьезное повреждение корпуса, и Коннора это беспокоило. Майор Вронски спешно постучал Райана по спине. «Не задерживаемся, у нас есть работенка!» Оставив роботов сражаться, люди устремились в зал управления комплексом. По коридору к ним навстречу ехали гусеничные охранники Т-100, наводя на людей стволы пулеметов. Попрятавшись за углами, бойцы техком закидали их гранатами и добили выстрелами плазмы. Теперь этаж был зачищен. Потребовалось немного усилий, чтобы взломать электронный замок толстенной металлической двери, похожей на те, что стояли в больничных рентген-кабинетах. Выламывать или взрывать дверь в зал управления не хотели на случай, если вдруг придется запираться внутри от нагрянувших роботов. Тут все серьезно, надо думать наперед и выгадывать себе лишние секунды. Взломав замок, отряд оказался на месте. Зал походил на центр управления полетами НАСА, только меньше. Его пересекали три ряда сложных рабочих панелей с кучей кнопок, тумблеров, мониторов и индикаторов, рассчитанных примерно на 20 сотрудников. Только сейчас все управлялось Скайнетом. Впереди тянулся ряд огромных окон с видом на антенные поля, а сбоку во всю стену светились большущие экраны. Одни отображали схему положения гражданских и военных космических аппаратов, летающих на орбите Земли в реальном времени. Другие показывали впечатляющий радиус действия комплекса орбитальной обороны и идентифицировали пролетающие в зоне обнаружения спутники. Впрочем, разобраться в их кодовых обозначениях было невозможно. «Как мы узнаем, какие спутники принадлежат Скайнету?» – нахмурился Райан. «Никак. Все поджарим», — кровожадно прохрипел Вронский и повернулся к подчиненным. «Петерсон, Мейнер, останьтесь на карауле за дверью. Сильвертон, следи за ходом боя с Т-1000. Предупреди, если Вэлл и Т-850 не справятся. Капитан Норвуд, подключайся к консоли, будем взламывать систему. Хикс, ты помогаешь». «Гир, Райан, вы стоите у окон, следите за антенным полем, остальные на охрану этажа. Поглядывайте за периметр, подсекайте обстановку в небе, глаза на 360 градусов. Нам незваные гости не нужны. Работаем». Бойцы разделились и принялись выполнять приказ. Техком славился не только как эффективное боевое подразделение, но прежде всего как специалисты в области взлома и перепрограммирования систем Skynet. Получить контроль над панелью управления для них не составляло труда. Вронский, Норвуд и Хикс принялись за дело. Выбив пару крышек системных блоков, обрубив пару контактов, они подсоединили к приборам дешифратор и блокиратор сигнала. Подключили свои провода, раскрыли ноутбуки и стали колдовать над взломом подконтрольной Скайнету системы. С Вэлл справились бы за считанные секунды, но ее тут не было, и ее участь оставалась неизвестна. Случилось худшее. Вэлл противостоял практически неубиваемой Т-1000, и только теперь Коннор начинал всерьез воспринимать угрозу, исходившую от Т-5000. Насколько же силен и неуязвим он? Впрочем, логика, а может отчаянная надежда, подсказывала, что если силен Т-5000, то сильна и Вэлл. Она справится с каким-то там Т-1000. Для нее даже мимикрирующий полисплав – устаревшая технология. Надо было в это верить и поменьше оценивать ситуацию эмоционально. Райан спросил в передатчик. «Сильвертон, видишь их?» «Вижу. Не хотел бы я оказаться на их месте. Т-850 выглядит скверно, но сражается бодро. Вэлл там же. Вроде живая и функционирует обычно. Задержать Т-1000 им пока удается». «Это все, на что мы можем рассчитывать», — вытирая взмокший лоб окровавленной рукой, прохрипел Вронский и продолжил спешно клацать по клавиатуре, набирая длинные последовательности кодов. «Тут нечем ликвидировать Т-1000. Ни кислоты, ни возможности расплавить его, ни хладагентов тут нет. Нам бы протянуть 90 минут, пока вся орбитальная хрень сделает полный оборот вокруг Земли. А потом нужно будет живо уносить ноги». «Разрешите проверить оставшихся на первом этаже бойцов», — попросил Сильвертон по рации. «Т-1000 может принимать облик объекта только при тактильном контакте. А это значит...» Вронский его прервал. «Вот именно, сержант. Не разрешаю. Там все мертвы. Чтобы принять облик рядовой Каплан, Т-1000 наведался к ним и всех перебил. Мы одни. Наших товарищей уже нет. Т-1000 и был ловушкой, в которую нас заманили». «Понял, принято. Конец связи», — с грустью сказал Сильвертон. «По-моему, тут и так куча ловушек была», — скорбно посетовал Гир. «Я уже начинаю жалеть о том, что ввязался во все это по пьяни. Сидел бы себе в своем тихом севере». «Ладно, заткнитесь, работать мешаете», — оборвала его капитан Норвуд. «Тут что-то не так». «В смысле?» — насторожился Хиггс. «В подсистему вшита какая-то новая программа, причем блок ссылается на аппаратный носитель». Хиггс полез в короб коммуникаций, повыдергивал там что-то, сломал лишнюю пару плат и спросил. «А сейчас?» «Исчезло, спасибо». «Тогда продолжаем». Райан одним глазом поглядывал, что они там делают, и узнал на мониторах вид контролирующих программ Skynet. Программы были открыты в защищенных эмуляциях. По сути, операционные системы ноутбуков не подключались к системам Скайнета, а загружали их в безопасную песочницу, в которой техком нарушали работу Скайнет на уровне программного кода. Нечто такое на досуге любил делать и сам Райан, роясь в программном обеспечении роботов. Только тут дела обстояли куда серьезнее. «Все», — радостно сообщила Норвуд. «Вронски, принимай управление комплексом орбитальной обороны с консоли». Майор навис над пультом управления комплексом, зажимая рану одной рукой, задумчиво шмыгнул носом, ориентируясь во всех этих кнопках. Казалось, он не знает, с чего начать, куда жать и вообще плохо ориентируется в происходящем. «Я помогу», — сказал Хиггс, беспокойно глянув на несосредоточенного Вронски. Капрал подошел на место майора и стал включать системы комплекса, переводя в боевой режим сначала внутренние пульты, а затем антенны на поле. Экраны на всех столах зажглись, передавая сведения о состоянии приборов. Радары и радиотелескопы вдали на антенном поле пришли в движение. Спустя несколько секунд с поля долетел игулкий грохот движущихся монументальных конструкций. «Получилось!» — обрадовался Райан. «Комплекс под нашим контролем!» А Вронски устало припал к стене и закрыл глаза. Заметно было, что его покидают силы, мучает нестерпимая боль и, скорее всего, кружится голова от значительной кровопотери. Майор казался бледным, как никогда. Норвуд обратилась к Вронски по имени. «Билл, ты как?» «Бывало и лучше. Но сейчас не до соплей. Не обращайте на меня внимания. Хиггс, докладывай. Сколько до прожарки спутников?» Щелкая кнопками, Хиггс вводил пусковые команды. «Нужно пару минут, чтобы все включить. Тут древний поэтапный алгоритм действий». «А ты своими пальчиками быстрее орудуй». «Стараюсь». От действий Хиггса в недрах здания заработали генераторы, посылая огромные потоки энергии на излучатели для создания направленного электромагнитного импульса. Гир нервно перетаптывался, слыша этот шум. Звук действовал на нервы. Казалось, что они запускают огромного взрывоопасного робота. Тем временем Райан заметил, что на поле по-прежнему продолжают мигать красные огоньки скайнетовского контроля. «Погодите, тут что-то не так», — сказал он. «Нет-нет, у нас все получилось», — заверила его Норвуд. «Контроль над полем все еще у Скайнет», — настаивал Коннор. «Не может быть, система без проблем дает мне запустить противоспутниковое оружие», — не поверил Хиггс. «Сам посмотри, на поле мигают красные диоды». «Это же не обязательно признак контроля Скайнета», — неуверенно уточнил Гир. «А что это еще? Там стоят приборы, которые обеспечивают коммуникацию между аппаратными и программными компонентами. Красные диоды — это индикаторы сигнала. Раз горят, значит, он есть». «Коммуникацию мы нарушили из центрального узла», — объяснила Норвуд. «Мы так думаем, но...» «Скайнетовское железо должно было отключиться, если бы мы действительно их взломали». «А приборы не отключились, их индикаторы еще мигают». Они и не должны были отключиться, мы же не их вырубили, мы перевели комплекс под наше управление», продолжала убеждать капитан Норвуд. Коннор не терял надежды до них достучаться. «Да поймите, тогда диоды бы погасли!» «Часики тикают, сейчас не время давать заднюю», оборвал Райана Вронски. «Куча людей полегло не для того, чтобы ты обделал штанишки у самой цели. Хикс, врубай эту штуку, пора поджарить Скайнет». «Если что, у меня все готово», — сообщил Хикс. Райан в нервном запале выпалил. «А если это ловушка? Если именно для этого Т-5000 нас сюда и заманил? Чтобы мы угандошили его орбитальную версию в зародыше? Ага, охрененная логика. Большего бреда в жизни не слышал. Тут нет никакого Т-5000. Есть только мы и один шанс закончить войну. Все, Райан, замолкни. Хикс, запускай». «Приказ есть приказ». Хикс кивнул и нажал на кнопку пуска. Щелчок в напряженной тишине. Далеко на антенном поле сверкнула вспышка, затем еще одна и еще одна. «Слишком ярко», — беспокойно прошептал Райан. «Воу, стоп! А так разве должно быть?» — напряглась капитан Норвуд. Вронский беспомощно уставился в окна и молчал, боясь, что совершил непоправимую ошибку. Когда пиковая яркость спала, они увидели огненные клубы взрывов вдоль всего поля. И тут же стало взрываться все новое и новое оборудование, радары, излучатели, одна вспышка шла за другой, все ближе и ближе. А до здания только долетела первая взрывная волна вместе с мощным звуковым хлопком. Стекла заметно задрожали, но уцелели. «Райан был прав, это ловушка!» — закричал Гир и со всех ног бросился прочь из зала управления. «Взрывы приближаются! Валим!» — вслед за ним помчалась капитан Норвуд. Райан поспешил за ней, а за ним по пятам следовал Хикс. Последним ковылял Вронски. Они вывалились в коридор. Жестом позвали с собой рядовых Петерсона и Мейнера. В этот момент до здания долетели следующие взрывные волны. На сей раз окна не выдержали. Стекло вынесло плотным горячим воздухом. Бетонные стены задрожали. Цепная реакция взрывов стремительно приближалась. «Лифтовая шахта! Тросы!» — кричал Вронски. «Спустимся по ним!» Райан передавал по рации. «Внимание всем группам! Эвакуация! Повторяю, эвакуация! Сейчас тут все рванет! Выдвигаемся на северо-восток! На северо-восток!» «Понял! Принято! Есть!» Донеслись голоса Сильвертона и остальных бойцов. Воздух над зданием громыхал все громче. Все прыгнули в дыру лифтовой шахты, пробитую телом Вэл при нападении Т-1000. Схватились за тросы и соскользнули на первый этаж. Там они вылезли из дыры, которую Вэл проделала для себя, и помчались вдоль задней стены в поисках выходов. Перед ними пролетели несколько молний и разворошили толстенную бетонную стену. «Все туда!» — крикнула им Вэл. Райан на мгновение забыл о взрывах и с ликованием увидел своего андроида. Вполне целую, бегущую к ним. А Т-1000, простреленный насквозь энергетическим оружием Вэл, с жутким ревом разлетелся, как снеговик. На полу лишь неуклюже перетаптывались его блестящие металлом ноги. Причем повреждение шаровыми молниями оплавило края отрубленных кусков, расплавив их и нарушив функциональность. Мимикрирующая способность дала сбой. Попытки собраться у жидкого терминатора явно не получались. Победить не победили, но поломать поломали. Следом за Вэл мчался Т-850. В подранных одеждах, окровавленный, с одной целой половиной лица. Отряд техком нырнул в дыру в стене и помчался к бетонному забору. Там тоже зияла дыра от все тех же энергетических снарядов Вэл. Выбраться наружу успели все выжившие, когда огненное зарево осветило округу, словно восход солнца. Новая взрывная волна накрыла здание. Жаром обдало кожу. Плотный, как сталь, воздух сбил с ног, заложило уши. Легкие сжало от баллистического удара. Турели с крыши сорвало. Разом смело остатки целых окон с обратной стороны здания на всех этажах. Стекло взорвалось. Тысячи осколков накрыли небо над отрядом. Острый стеклянный дождь накрыл падающих, ползущих, встающих, убегающих. Порезал одежду и кожу. От взрывной волны устоял только Т-850. Остальные быстро повскакивали. «Продолжаем движение!» — кричал Райан, помогая Вронски подниматься на ноги. Хикс подскочил на помощь. Теперь они его придерживали, тащили на себе, отбегая в ночную безжизненную пустыню Аризоны. Новый полномасштабный взрыв словно бы раздул, а затем разрушил и поглотил здание комплекса. Оглушительная раскаленная волна подбросила людей в воздух, свалила Вэл и Терминатора.